278. Июнь 21. О матери Агни-йоги будем еще много писать, ибо кому же, как не сыну, оставить людям свидетельство об этом большом духе? Была она необычна во всем, и проста необычно. Думали ли когда о том, что простота — это качество необычное и редкое? Но в нем выражается синтез всех пройденных жизней. Как бы необычайная сложность их кристаллизуется в формуле простоты, красота которой сосредоточена в сердце. Сердцем решала она сложнейшие жизни задачи, и энергией сердца же приводила эти решения в исполнение. Духом своим являла облик красоты человека, живущего психожизнью всего сердца. И это на земле, где эти тончайшие оттенки пламени сердца жестко попираются суровыми условиями земной действительности. Жила не как все, но как никто, ибо являла собою высшую форму утонченности физического тела, когда-либо имевшую место на земле в обладании представителем земного человечества. Потому и была признана нами достойной носить наименование «Матери Агни-йоги». Была носительницей преданности, устремления и любви к своему владыке необычайных. Стойкость духа ее, твердость, упорство и настойчивость в деле служения нам не были результатом одной жизни, но плодами многотысячелетних усилий многих жизней, проведенных в близости и сотрудничестве со мной. Явила собою пример высокой формы ученичества безусловного, ибо путь ее уж давным-давно был решен навсегда. Это было то решение и та черта, после которых возврата назад уже нет, потому и пользовалась она доверием нашим полным. По праву считается доверенной и посланницей нашей, ибо камень был дан ей, и камнем владела, и силою камня творила дела своего владыки. Имели в ней высшее, за которым уже непосредственно сам владыка. Правильно поступаете, полагая, что более высокого авторитета нет среди людей на земле, по всему тому, что связано с учением жизни и вопросами духа. В ней имели и имеете высшее, доступное вам и служащее непосредственным звеном связи со мной. Неужели сиянию бриллианта чистейшей воды предпочтете фальшивый и мишурный блеск самоявленных авторитетов, не являющихся представителями иерархии света? Там, где действуют нашими лучами, там ищите, и будут поиски ваши плодоносны и яро успешны. Ее ли не почтим и не возвысим мы, ее пославшие в мир? Утверждая значение матери Агни-йоги для жизни планеты, устои укрепляете, на которых зиждется учение света, ибо поистине может быть названа она устоем учения. Тебе поручение даю огненно свидетельствовать об огненной матери Агни. И словом моим утверждаю право твое от имени моего о ней говорить. И те, чьи сердца созвучны лучу моему, примут свидетельство твое не как твое, но как от меня, владыки Шамбалы исходящий. Для тех же неверящих и непризнающих пусть останется мрак непонимания и отрицания света наступающей эпохи огня. А ты, о матери огненной, свидетельствуй яро и огнями сердца силу свидетельства своего утверждай. И рука моя была, есть и будет с тобою в утверждении твоем от начала и до конца. Поручение данное вновь подтверждаю, дабы усилить силу сердечных огней. И будут сильные огненные слова, и будет лежать на них печать необычности, и будут отмечены знаками мощи владыки, стоящего за. Я силу словам твоим мощную дам людские сердца привлекать и устремлять их к великому облику матери света огня, давший через руки свои огненные учения жизни. И вы, прикоснувшиеся к учению света, именем ее объединяйтесь и вокруг нее. Не могла смертная оболочка ее выявить все величие и красоту ее духа, перегорела бы быстро. Только частично была проявлена красота духа ее на земле. Вся жизнь ее была подвигом постоянным, трудным, упорным и пламенным. Утонченная сущность ее, распятая на кресте материи, была фокусом средоточия всех проявлений жизни, и живо реагировала она на все, от дальних землетрясений до горести и забот о всех, кто к ней приближался. Поистине, сердце большое в мир она принесла, чтобы сердцем своим испить яд мира. Чаша общего блага была принята полностью и полностью испита до дна. Посланница наша, заветы наши для мира запечатлевшие, но долго останется в грядущих веках великим светочем человечества.